Бои в сталинградском небе. Оплаченный огромной ценой опыт первых месяцев войны выразился в реформе ВВС Красной Армии. В марте 1942 года командующим ВВС Красной Армии стал генерал Новиков, 1900-1976 года жизни. Он сразу же предложил объединить воздушные силы, подчиненные наземным фронтам и армиям, в воздушные армии. Это заметно упрощало управление и координацию действий авиации. Существенно изменилась тактика действий советских истребителей. Перенимался и опыт противника. ВВС отказались от использования смешанных авиационных соединений. Вместо них создавались однородные истребительные, штурмовые и бомбардировочные дивизии и корпуса. Устаревшие И-153, И-15З, И-16 и СБ-2 постепенно заменялись на новые Яки, Илы и Лавочкины. Герой Советского Союза, летчик 434-го истребительного авиаполка Микоян вспоминал: «Там были очень большие потери. 16 человек и 25 самолетов за две недели войны. Но зато сбили 82 немецких самолета. Надо сказать, что опытных наших пилотов там сбивали. Даже нашего командира полка Клещева, хотя Клещев сам сбил за эти две недели 6 самолетов, а в этом бою, когда его сбили, он сбил 2 самолета, хотя ввязался один в бой против шестерки немцев. В тот период, как и в начале войны, потери летного состава были громадными. Между тем, в противоборстве советской и немецкой авиации уже наметился перелом. Основные авиационные заводы СССР, эвакуированные в районы, недосягаемые для немецких бомбардировщиков, стали поставлять в войска все больше новых самолетов. Так, в течение 1942 года Советским Союзом одних только истребителей было выпущено 10 тысяч штук, в то время как промышленность Третьего Рейха выпустила лишь 5500 истребителей. При этом еще почти 2000 истребителей было получено СССР от США и Великобритании по программе Ленд-Лиза. Конечно, на втором году войны ВВС Красной Армии было еще далеко до того, чтобы на равных бороться с Люфтваффе, но среди советских авиаторов уже было достаточно опытных пилотов, не уступавших асам Геринга. Теперь им предстояло обучать молодых пилотов, которые придут на смену павшим и положат конец господству немецкой авиации. Казалось, что город, носящий имя Сталина, в одночасье падет к ногам солдат вермахта. Такого развития событий никто в советском руководстве не ожидал. Эвакуация жителей Сталинграда не была проведена вовремя. Переправы запрудили скот и сельхозтехника, отправляемые на восток. В городе скопились сотни тысяч беженцев. К 23 августа из всего населения 400-тысячного города было эвакуировано около 100 тысяч человек. Основная масса жителей Сталинграда оставалась в городе. 24 августа городской комитет обороны принял постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги. Но время уже было безнадежно упущено. Переправа людей производилась судами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии. 23-24 августа, после того, как все причалы были уничтожены ударами немецкой авиации, сталинградские речники организовали переправу катерами и баркасами.